Эдом просто ненавидел наглого, похотливого ублюдка. И парень покорно брел в сторону малого двора, где, как он прекрасно понимал, ему в голову так и не придут нужные слова. Он не сможет ни утешить Шарлотту, ни рассказать ей о тех чувствах, которые она в нем будет. Ему не хватит ни нежности, ни бойкости, ни крутизны, ни легкомыслия, ни. Не успели они пройти и сотни метров, как Шарлотта не просто вцепилась в его руку, а буквально повисла на Эдаме, вынудив его даже остановиться, и заглянула ему в лицо. В ее глазах, смотревших откуда-то из глубин капюшона, отражались огни фонарей. Она сказала слабым голосом: «Эдам, пожалуйста, не оставляй меня одну». Парень замер на месте, как вкопанный, и на несколько секунд онемел. Его одолевали сомнения, не ослышался ли он и правильно ли понял ее слова. «Понимаешь, не могу я возвращаться сейчас туда, в общежитие», — сказала она. «Не могу находиться в одной комнате с соседкой. У меня там такое чувство, будто меня посадили в банку с... в общем, Эдом. Не могу и все». Чувствовала, что Шарлотта опять с трудом подавляет подступающие слезы. «Можно я побуду с тобой?» «Ну, конечно». Воображение у Эдома было хоть и богатое, но все-таки недостаточно буйное, чтобы воспринять и быстро переработать то, что он услышал. Опасаясь какого-то подвоха, он решил разыграть роль галантного кавалера, благородного рыцаря. «Каково бы ни было ваше желание», — тут он вдруг замолчал. «Какой к черту из него рыцарь и кавалер? Что комедию-то ломать? Лучше быть самим собой. Как скажешь», — закончил он. Шарлотта прищурилась, фонари перестали отражаться в ее глазах. Она повернула голову так, что перед Эдамом оказалось не ее лицо, а козырек капюшона, не дать не взять, забрала рыцарского шлема. Он подумал, что, наверное, никогда не сможет ее понять. Потом девушка слегка отодвинула забрало и посмотрела ему прямо в глаза. «Эдам, мне просто надо где-то переночевать. На диване, на полу, все равно где. Мне нужно лечь и выспаться. И я не могу быть одна. Я не могу тебе этого объяснить. Ты ведь мой единственный друг». Внезапно Шарлотта зарыдала и последние слова договорила прерывающимся голосом. «Мой единственный друг». Договорив, она снова спрятала лицо в капюшоне и уткнулась в его куртку, содрогаясь от рыданий. Эдому ничего не оставалось, как обнять ее обеими руками. «Конечно, ты можешь побыть у меня». Шарлотта тотчас же перестала плакать. «Какая она все-таки храбрая! Я тебя не оставлю. Можешь оставаться у меня сколько хочешь. У меня и запасной матрас есть. И я всегда буду с тобой. То есть, я неправильно сказал про матрас. Я буду спать на матрасе, а ты на кровати. Нет, нет». Она опять захлюпала носом. «Я где-нибудь, всхлип, в уголке, чтобы тебе не мешать. Я не, всхлип, не заслужила». Слова, прерываемые чередой всхлипов, превращались в нечто нечленораздельное. «Заслужила!» Эдом, хоть и был интеллектуалом высокого полета, как-то не сообразил, что оказался наедине с девушкой, пребывающей в типичной депрессии, которая в очередной раз сделала ужасное открытие о том, до чего она плохая и до чего несчастная. И именно это лишило ее возможности внятно выражаться. Шарлотта обняла Эдома за талию и снова положила голову ему на плечо. А он, в свою очередь, обхватил ее за плечи и покрепче прижал к себе. Идти так было не очень удобно. У Эдома шаг был несколько шире, чем у Шарлотты, но именно так, приголубившись, они и прошли все 7 кварталов, отделявших главный двор от старого дома в городе Бога, где жил Эдом.